Антон Тикшин. Непутевый демон. Глава 1. Вначале было слово. И слово это. Пожар. Истошный вопль заметался меж тонких стен общаги, с каждой секундой напитываясь силой. Вскоре голосил уже настоящий хор, каждый на свой лад. Огонь. Горим. Я перевернулся на бок, скрипнув кроватью, и недовольно фыркнул. Опять, что ли, кулинары с 86-й макароны сожгли. С этих алкашей станется, поставит среди ночи кастрюлю на плиту и благополучно заваливаются спать. Классика. Но испуганный гомон и не думал затихать, а ноздри уловили горьковатый аромат дыма. Похоже, поспасть мне уже не дадут. Я потянулся к телефону, старенькому, кнопочному, и подслеповато щурясь от света разглядел на треснувшем дисплее 4 часа. Утро или ночи, все зависит от того, когда ты лег спать. На дворе стояла кромешная темень, разгоняемая лишь светом из окон. Многие, как и я, подорвались с кровати и сейчас судорожно соображали, что вообще происходит. Но в отличие от многих, мне достаточно было окинуть взглядом мою комнатушку, чтобы всю сонливость как рукой сняло. Повсюду наливались оранжевым светом тонкие нити, от двери к окну. Скоро они покраснеют и станут толще. Тогда сюда ворвется огонь. Мое проклятие ошибается крайне редко, поэтому я не стал тратить время на ерунду. Вскочил с кровати, похватал вещи со стула и принялся одеваться, как по тревоге. Мне с утра нужно было идти на смену, так что копаться в шкафу не пришлось. Поверх одежды накинул добротный бушлат с нашивкой нашего доблестного ЧОПа, а на шею накинул вязаный шарф. На улице далеко не тропики, минус 22 и колючий ветер в придачу. Наконец, документы в карман, деньги, в другой. Благо и тех, и других у меня самый минимум. Так и не научился зажиточности, живу одним днем. Чуть подумав, прихватил с собой еще две рабочие куртки, а также плед, хранившийся в скособоченном шкафу. Наверняка многие выскочат на улицу, в чем мать родила, поддавшись панике. Не хватало им еще обморожение получить после пожара. А в том, что общага сгорит дотла, я уже не сомневался. Линий вокруг слишком много, а некоторые столь сильные, что ощущались даже за дверью. Напоследок метнулся к крохотному столику, приткнувшемуся в углу. Здесь я готовлю нехитрую еду, чаще всего разогревая полуфабрикаты, и заодно трапезничаю. Компанию мне обычно составлял таракан Василий, обитающий в 3-литровой банке. За время нашего совместного проживания он знатно отъелся и по длине уделывал спичечный коробок. «Беги, дружище», — сказал я, наклонив банку. «Ты ведь лучше меня чувствуешь, что дело пахнет керосином». Таракан шустро выскочил из вольера и понесся прямо по стене к плинтусу. Там хватает щелей, чтобы даже такой гигант протиснулся. Пожелав ему удачи, я направился к двери. Уже на самом пороге не выдержал и напоследок еще раз окинул взглядом комнату, где обитал последние 4 года. Кровать, шкаф, стол и самодельные полки с книгами на стенах, вот и вся мебель, уместившаяся на 6 квадратных метрах. Все такое пошарпанное, старое и родное. Но проклятые нити уже пролегали повсюду, включая стены и потолок. Гореть будет на славу. В коридоре меня едва не сшибли, заставив поморщиться от боли в ноге. Кто бы вы думали? Конечно же, соседи. Перепуганные люди ломились к ближайшей лестничной площадке, создавая дикую давку. Запасной выход коммунальщики заколотили еще до того, как я сюда вселился. Пробовал как-то раз до них достучаться по этому поводу, намекая на мое пожарное прошлое, но был послан всерьез и надолго. Та лестница требовала капитального ремонта, грозя обрушиться в любую минуту, и ее проще было закрыть. Горело уже всерьез, подгоняя и без того перепуганных жильцов. Вроде бы со стороны санблока, и не только у нас на этаже. Я проследил основные линии, пока спускался вместе с остальными на улицу, и невольно скрипнул зубами. Очагов было сразу несколько на 3 верхних этажах, что явно указывало на поджог. Ну да, заселена общага едва ли на треть, здание давно нужно признать аварийным, но городские службы не чешутся всех расселять. Зато недавно прошел слушок, что весь наш район готовится под снос. В доказательство этому, 3-й крупный пожар за месяц. Наш будет 4-м. Эх, поймать бы их, да самих из канистры окатить. Но поджигатели отнюдь не дураки, так что тусоваться вместе с будущими погорельцами не будут. Давно уже свалили, пользуясь темнотой и суматохой. Вскоре разномастный людской поток, исторгавшийся из разрисованного детворой подъезда, иссяк. Одни отгоняли машины подальше, а остальные столпились на придомовой территории, окруженной сугробами. Многие завороженно смотрели, как из окон верхних этажей вырывается пламя, словно кролики на удава. Как я и полагал, многие в суматохе не догадались захватить верхнюю одежду, так что мои запасы моментально разошлись по рукам. А когда я расстался и с фирменным бушлатом, из подъезда выскочила тучная женщина в возрасте. Кашляя от дыма, она продолжала монотонно причитать: «Тася, Тасечка». К ней тут же кинулись с расспросами, но и так всем было понятно, что у нее наверху кто-то остался. Как выяснилось, дочь. Нашлись соседи, которые вроде бы видели ее на пятом. Прямо там, где сейчас бушевал огонь. Темных окон в домах напротив практически не осталось, но вот на помощь к нам никто не спешил. Сколько бы я ни вслушивался, вой сирен так и не слышал. Запаздывают, коллеги. От последнего слова во рту собралась горечь, но плеваться в таком столпотворении я не стал. Вместо этого повязал лицо шарфом, закинув туда пригоршню снега, и заковылял обратно. Ходить нормально давно уже не могу, а от стремительного спуска правая нога опять начала ныть. Что поделать, если ее в свое время пропекло до румяной корочки? Врачи вообще заверяли, что без трости мне уже не обойтись. «Стой! Ты куда?» — послышалось со всех сторон. Я молча шагнул в подъезд и принялся подниматься по ступеням. Никто останавливать не стал, здесь многие меня знают. Одинокий, необщительный парень, прячущий правую сторону лица. Она у меня не слишком презентабельная, одни сплошные рубцы. Спускаясь по шее, они охватывают грудь, живот и ноги. 46% поражения, это вам не шутки. Хорошо хоть не четвертая степень, иначе бы не выкарабкался. Пожар только набирал силу, и алеющие линии хаотично сплетались и расплетались прямо на глазах. Но я их не боялся, хотя лучше всех знал, что такое гореть заживо. Если так посудить, огонь окружал меня всегда, с самого детства. Нас тянуло друг к другу, за что в школе ко мне прицепилась дурацкая кличка «Пироман». Обидно, ведь я ни разу ничего специально не поджигал. Наоборот, всегда старался предупредить и помочь. Вот прямо как сейчас. Пятому этажу досталось сильнее всех. Поджигатели начали отсюда, надеясь на то, что пламя перекинется на крышу. Хорошо постарались, со знанием дела. Судя по тому, что я видел, огонь распространялся очень неохотно, прямо со остервенением. Трещало так, что закладывало уши. Здание уже обречено, даже если согнать сюда пожарные расчеты со всего города. Они лишь затянут неизбежную агонию. В свое время общагу слепили на скорую руку в качестве временного жилища для советских строителей, что возводили соседний спальный район. Но первые жильцы уже давно умерли от старости. С течением лет внутрянку еще и переделывали несколько раз, так что у нас тут реально черт ногу сломит. К счастью, я прекрасно ориентировался в этом рукотворном лабиринте, особенно с учетом пролегания нитей, уже не оранжевых, а ярко-красных. Огонь шел за мной по пятам, охотно пожирая дешевые строительные материалы и бытовую утварь. Потеряшку я нашел довольно быстро. Молодая полненькая девушка пряталась в закутке, прижимая к себе двух перепуганных пацанов лет 10. Вряд ли своих, для этого ей пришлось бы родить еще в средней школе. Хотя у нас в общаге народ всякий встречается, есть и представительницы синдрома открытой форточки, которым каждый год надувает нового ребенка. Увидев меня, вся троица чуть не подпрыгнула от неожиданности. Типичная картина. Со всех сторон подступает огонь, и человек не может сообразить, в какую сторону нужно бежать. И можно ли вообще передвигаться в объятых пламенем помещениях? Хорошо, хоть они устроились достаточно низко и не успели толком наглотаться дыма. Чего сидим, кого ждем? Поинтересовался я, скинув им шарф. Прячьте лица и вперед за мной. Девушка меня явно узнала. Еще бы, с таким обезображенным лицом. Вы пожарник? Да. Пожарный, на автомате поправил я. Бывший. А теперь никаких разговоров, дышите по команде. Пошли. Обратный путь стал той еще морокой. Огонь будто издевался надо мной, перекрывая пути к отступлению. Наш подъезд оказался отрезан сплошной стеной огня, достававшей языками аж до самого потолка. Пришлось дважды менять маршрут, чтобы выйти к соседнему. Но и там нас ждал облом. Какие-то жильцы загромоздили лестницу старой мебелью на уровне третьего этажа. Сейчас вся эта рухлядь пылала так, что невозможно было подойти. Мой подъезд тоже частенько пытались завалить хламом, но боялись связываться со мной. Хоть в чем-то устрашающая внешность помогла. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, я повел задыхающуюся троицу на четвертый. Там тоже полыхало со всех сторон, но еще не так интенсивно. Будь у меня спецоборудование, провел бы их без проблем к нашему подъезду, а так, риск слишком велик. У меня у самого уже подкашивались ноги, а перед глазами плясали цветные круги. Что уж говорить об остальных. Скоро повалится без сознания, а тащить их всех волоком не лучший вариант. Кое-где пылали уже комнаты, но как-то слабо, не высовываясь в коридор. Клубы дыма стелились на уровне глаз, заставляя пригибаться все ниже и ниже. Мы кое-как добрались до общей кухни, и я прикрыл за нами перекосившуюся дверь. Здесь все вымощено плиткой, так что огню негде разгуляться. Пока что. А газ уже пару лет, как отрубили, вынудив готовить на электроплитках. А скоро здесь будет гореть даже дым. Придется прыгать, предупредил я, указав на единственное окно, по которому струились маслянистые потеки. Девушка в ответ истошно замотала головой. Да послушай, там сугробы внизу. Нормально все будет, другого выхода все равно нет. Пока уговаривал, по легким будто наждачной бумагой прошли. Надсадно кашляя, я невольно скосил взгляд вниз и меня пробил озноб. Прямо под ногами стелилась широкая полоса, наливавшаяся багровым. Это уже не жалкая ниточка, а самый настоящий канат. Обратная тяга. Вот почему пламя по пути казалось таким притухшим. Стоит только открыть окно, и гореть будет даже дым. Я бегло осмотрел дверь. Кривая, закрывается неплотно, щелей в избытке. Плохо, очень плохо. Пока ребятня взбиралась на подоконник, успел подтащить к ней одну из тумб с посудой и подпереть. Сам тоже уперся двумя руками, чтоб ее не распахнуло от перепада давления. А потеряшки как назло приросли к раме, не в силах двинуться с места. «Давайте бегом, сейчас рванет». Не знаю, что больше подействовало, крик или моя перекошенная физиономия. Но девушка схватила детей в охапку и шагнула в пустоту. Про сугробы я не врал. Пока грейдер расчищал подъездную дорогу, он стащил туда такую кучу снега, что с нее каталась местная детвора. Так что все трое максимум синяками отделаются. А вот мои дела плохи, старая дверь трещала, и по ней вовсю змеились трещины. Огонь, будто свирепый зверь, чувствовал близкую добычу и рвался к ней изо всех сил. Я его особо не интересовал, а вот свежий приток воздуха. Получив долгожданную подпитку сквозь щели, пламя набрало силу и одним мощным ударом развалило импровизированную баррикаду. Меня словно куклу отбросило в сторону, припечатав об кафельную стену. Горячая, нестерпимая боль вспыхнула разом во всем теле, заставив меня беззвучно распахнуть рот. Но кричать было уже нечем, да и незачем. Температура вокруг достигла того пика, когда горит то, что в принципе не должно. И так же резко все прекратилось. Я умер. В принципе, мне грех жаловаться. Пожить успел, хоть и не так долго. Даже четвертый десяток не разменял. А то, что семьей не обзавелся, оно даже к лучшему. Некому по мне горевать. Наоборот, радоваться надо, что напоследок успел кого-то спасти, как в старые добрые. Стоп, а какого черта я тогда размышляю? Меня же обуглить до самых костей должно было. Или я уже того, в загробном мире. А где тогда ангелы или на худой конец дьяволицы в бикини? Я зачем всю жизнь крестик носил? Вокруг царила непроглядная тьма, которая не спешила давать ответы. Тело не ощущалось, а вот мысли текли непривычно легко. Наверное, потому что не отвлекала боль и ломота в обожженном теле, которую я чувствовал даже во сне. «Эй!» – беззвучно крикнул я прямо в пустоту. «Где я?» Как ни странно, мне ответили. Голос раздался будто сразу отовсюду, порождая дробное эхо. «Ты хочешь жить? Еще бы!» Ответил я, не раздумывая. «Конечно, хочу. Тогда заключим сделку», — прогрохотал голос. «Так, а можно с этого места поподробней?» Сразу же напрягся я. Мало ли, вдруг придется душу заложить. Ничего другого у меня в активах нет, а жить бездушной скотиной как-то не хочется. «Ты должен занять юное тело», — продолжал вещать мой громоподобный собеседник. «Разум в нем угас, но семье нужен наследник. Твоя обязанность — стать им, и все. Поклянись в верности. Нарушение клятвы разорвет договор. Верность той семье, чьим наследником я стану, верно? Да, ну ничего себе, тут дела творятся. Получается, мне мало того, что предлагает второй шанс, так еще и с дополнительными бонусами. Нет, так хорошо не бывает, где-то обязан скрываться подвох. А можно уточнить, насколько юное тело мне предстоит, ХМ, занять? У тебя мало времени, решай. А к черту, я согласен, клятва принята. По глазам резанул ослепительный свет, от которого не получалось ни отвернуться, ни зажмуриться. Но вскоре он поумерил интенсивность, приняв форму концентрических рисунков, испещренных странными символами. Одни напоминали странные иероглифы, другие – буквы Юникода, а третьи – кривые детские каракули. Разрисованные круги пульсировали в такт моему сердцу, а вокруг постепенно проступали очертания роскошного зала, словно меня прямиком в Эрмитаж занесло. Изображение было размытым, будто смотришь сквозь плотную мыльную пленку, но основные детали я уловил без труда. Роскошь. Она давила со всех сторон. Стены украшали многочисленные картины и золоченые барельефы, на полу сверкал паркет, а под сводом потолка висела огромная многоярусная люстра. Живут же люди. А я дышал и не мог нарадоваться этому. Жив. Ни боли, ни дискомфорта в груди. Для верности я поднес подрагивающие от волнения руки к самым глазам и убедился, что это не сон. Таких тоненьких и ухоженных пальцев у меня отродясь не было. Отдельный восторг вызвало то, что я по-прежнему мальчик. Каюсь, не удержался от проверки, попутно обнаружив на себе нечто вроде тонких трусов. Другой одежды не завезли, так что я смог рассмотреть еще один концентрический рисунок прямо на груди, начерченный подсохшей кровью. Как будто пытались перерисовать пентаграмму из журнала «Сельский оракул» по памяти. В целом похоже, но выглядит откровенно так себе. Ладно, черт с ней. Главное, что слюняво-подгузниковый период давно уже оставлен позади. Учиться ходить и писать стоя мне точно не придется. Хотя взрослым меня тоже не назовешь, рост гораздо ниже привычного. Хотя во мне почти 1,90 м было, так что тут спорно. А вот что сразу же убавило градус щенячьей радости, так это рукоять узкого ножа, зажатая в руке, вроде как, уже моей. На левой ладони как раз обнаружился небольшой порез. Ничего страшного, кровью не истеку, но паркет точно заляпаю. Вполне возможно, ею и разрисовывали мне грудь. На тоненьком лезвии до самой рукояти были выгравированы похожие символы, что пульсировали вокруг. Заверши ритуал. Снова вспыхнуло, и передо мной возник щуплый паренек, сидящий на кресле с вычурной резной спинкой. Наверняка одна эта штука стоит куда больше, чем моя комната в сгоревшем общежитии. Новоприбывший щеголял в точно таких же трусах и пентаграмме, но вместо ножа он держал в руках раскрытую книгу. И, судя по всему, увлеченно ее читал, не обращая на меня внимания. Выглядел он не очень здоровым, темные круги под глазами, бледная кожа и болезненная худоба. А еще у него были необычайно длинные рыжие волосы, которые почти касались плеч. Я невольно коснулся своей головы и обнаружил там точно такие же пакли. Происходящее все больше озадачивало. «Ты, это он», — подтвердил мои догадки голос. «Прекрати его страдания. Ножом, что ли? А боги, да». Мне показалось, или собеседник действительно начал выходить из себя. «Бей, ну же». Я подошел вплотную к пареньку, и он наконец-то соизволил оторваться от книги. Глаза у него оказались бледно-голубого цвета, с яркими искорками, блуждающими вокруг зрачка. Они выражали усталость и тоску, но все равно были живыми. «Ты сказал, что его разум угас», — припомнил я. «А он мало того, что в сознании, так еще и читает. Он бесполезен», — громыхнул голос особенно сердито. «Не тяни, время уже на исходе. А знаешь», — произнес я, вскинув клинок над головой. Парень обреченно закрыл глаза, а по его щеке потекла предательская слезинка. «Иди-ка ты в баню». Я схватил узкое лезвие за острие второй рукой и со всего маха треснул его обсогнутое колено. Клинок не выдержал и звонко хрустнул, рассыпавшись на куски. По ощущениям, будто сосульку разбил. Ногу обожгло ледяным холодом, но он быстро отступил. Глупец. Разрисованный пузырь вокруг меня лопнул, закружившись хороводом искрящихся снежинок. Падая на паркет, они тут же таяли без следа. А вот у меня на щеках отчетливо ощущалась сырость. Странно. Парнишка бесследно исчез, оставив после себя лишь книгу на подлокотнике кресла, зато напротив меня появился статный мужчина в роскошном камзоле. Вот он идеально подходил всей этой помпезной обстановке, только выражение его лица не выражало ничего хорошего. Холеное лицо побагровело, гармонируя с волосами цвета меда, губы плотно сжаты, а глаза старались прожечь во мне дыру. Похоже, я его очень сильно расстроил своим отказом. Ну извини, ваше высочество, с убийствами, это не ко мне. Давай уже, отправляй меня обратно. Услышав мою речь, щеголь удивленно вскинул медные брови. Потом отрывисто произнес какую-то тарабарщину, на что я смог только развести руками. Моя тебя не понимать, начальника. Нас немецкому в школе учили, а не вот этой ахинеи. Ферштейн. Мужчина озадаченно нахмурился. Судя по всему, Ферштейном тут и не пахло, как и Андестендом. Но тут он напустил взгляд на рукоять ножа со сломанным лезвием и снова начал закипать. Только до ругани на этот раз дело не дошло. Паркет подо мной внезапно взбрыкнул, едва не свалив с ног. На голову посыпалась золоченая пыль, а люстра под сводом тревожно закачалась. Аристократ, или кто он там, ненадолго прислушался к чему-то, а затем пошел прочь, громко выкрикнув на ходу. Химия. Откуда-то из дальнего угла зала к нему метнулась шустрая тень, стремительно обретая объем. Я моргнуть не успел, как она догнала его и воплотилась в человека, невысокую девушку в просторном в черном платье с нелепым белоснежным передником впереди. Помимо него, крахмальной белизной отливали манжеты на рукавах и стоячий воротничок, а тяжелые волосы цвета вороньего крыла оказались подвязаны кружевной косынкой. Я поднатужился и припомнил, что эта штука, вроде бы, называется чепчик. Ассоциация при виде такого наряда возникла только одна, горничная, прямиком из секс-шопа. Вряд ли в этом облачении удобно работать по дому и вести хозяйство. А вот ублажать хозяина, вполне. Мужчина бросил несколько слов ряженой девице, кивнув в мою сторону, после чего зашагал дальше, прямо к здоровенным расписным дверям, что подошли бы куда больше какому-нибудь храму. Но дойти до них не успел, так как их распахнули с противоположной стороны. Причем, сразу плашмя, вместе с обломками древесины в зал ворвался ослепительный шар, сметая все на своем пути. Я не успел испугаться, ведь за мгновение до этого все пространство наполнилось уже знакомыми алыми нитями, расходящимися во все стороны. Прямо родным духом на меня повеяло, вызвав невольную улыбку. Укрыться от них оказалось непросто, но это давно уже стало для меня сродни рефлексу. Сам не понял, как очутился за креслом, развернув его спинкой к опасности, и уже оттуда наблюдал, как нижняя половина человека, что затащил меня сюда, превращается в угли, а все остальное отлетает в сторону. Вот и поговорили, блин. Температура у шара оказалась запредельная, а стоило ему влететь в помещение, как он оглушительно взорвался тысячью раскаленных игл. Те разошлись во все стороны, превратив роскошные апартаменты в маленький филиал ада. Косметическим ремонтом тут уже не отделаешься, даже на штукатурке и лепнине оставались выжженные пятна. В кресло попало трижды, оставив дымящиеся пробоины, но я отделался лишь звоном в ушах. Знать бы еще, что тут происходит. Этот странный шар не походил на обычное оружие. По крайней мере, я о подобном не слышал. Взрыв явно был не термобарический, иначе от меня на таком близком расстоянии одно мокрое место осталось бы. Кумулятивными струями тоже и близко не пахнет. Какие-то новейшие разработки. Я снова выглянул из-за укрытия и среди клубов дыма и пыли увидел несколько фигур в черном. Они осторожно перебирались через выбитый проем, оглядываясь по сторонам. А вот и атакующие нарисовались. Хотя и до этого было ясно, что тут совсем не газовая труба рванула. «Берегись!» Крик раздался так близко, что я невольно втянул голову обратно. Сделал это очень вовремя, ибо в следующую секунду в то место воткнулось несколько стальных спиц. Часть из них завязла в толстой спинке, спасая меня от лишних дырок в организме. Но долго такая благодать продолжаться не могла. «Беги!» — вопили будто в самое ухо, но позади никого не оказалось. Зато поблизости стояла толстая мраморная колонна, подпиравшая расписной свод. К ней я и рванул что есть мочи, шлепая босыми ногами по паркету. А что поделать? Не помирать же второй раз за день. Не успел я добежать до нового укрытия, как в предыдущие прилетела зеленая молния, окончательно испепелив несчастную мебель. Никакого уважения к антиквариату. Остаток пути пришлось проехать на животе, потому что вокруг снова заструились огненные нити. Сгусток пламени на этот раз оказался помельче, зато летел точно в меня. И когда я понял, что не успеваю, перед глазами внезапно помутнело, а колонна вдруг возникла прямо передо мной. Я налетел в нее со всего маху, едва не вывихнув руку и оставив на колонне слюнявый отпечаток своего нового лица. Рядом бессильно заревело пламя, упустив законную добычу. Чего? До колонны оставалось еще добрых 3 метра, и меня просто обязано было зацепить. Но я неведомым образом сиганул прямо к укрытию. Странно, что сам прыжок совершенно не остался в памяти. Легкое помутнение прошло, только вот что делать дальше, непонятно. Вокруг что-то продолжало с грохотом взрываться, раздавались короткие вскрики, но по мне вроде бы никто больше не стрелял. Сочли мертвым. Любопытство пересилило осторожность, и я снова выглянул. В зале, который все сильнее напоминал пожарище, кипел бой. Те черные фигуры сражались с людьми в красном обмундировании. На мечах. Я протер глаза, затем ущипнул себя, но это особо не помогло. Версия с галлюцинациями от продуктов горения рассыпалась, как постройка из доминошек. Пусть это и выглядит бредом сумасшедшего, но этот бред вполне реален. Помимо фехтования, люди то и дело посылали друг в друга молнии, огненные шары и прочую фантастическую дребедень. Лишь у одного в руках я заметил нечто отдаленно смахивающее на ружье, только очень архаичного вида, с широким стволом и массивным прикладом. Такую бандурину пока развернешь, тебя 10 раз убить успеют. Пока глазел на потасовку, рядом со мной невесть как очутилась та самая горничная из эскорт-услуг, живая. Правда, наряд она успела основательно изгвоздать в саже и крови, но испуганной не выглядела. С приветом, барышня, не иначе. Будто прочтя мои мысли, она схватила мою руку, будто стальными щипцами, и потащила меня прочь от спасительной колонны. Стой! Я попытался вырваться, но куда там? Тело оказалось слишком слабо и не могло оказать сопротивление даже хрупкой девушке. Успокойся, это Хива, снова прозвенело в ушах, заставив меня обернуться. Ей можно доверять. Кроме нас двоих никого поблизости не наблюдалось. Неужели она телепат? Девушка, милая, взмолился я, нам в укрытие нужно. Эй, да пусти ты, нас сейчас грохнут. Как обычно у меня это и бывает, накаркал. Не успели мы дойти до книжных шкафов, стоящих в дальнем углу, как нам на головы свалился один из черных. Чисто ниндзя из боевиков, только не в тряпках, а в гибкой пластинчатой броне. Не иначе как по потолку сюда добрался, ведь позади разгоралось пламя от неудачного выстрела. Проклятый огонь меня и здесь преследует. Диверсант вскинул какое-то оружие, напоминающее стальной цилиндр с навершием в виде камня, но горничная от него небрежно отмахнулась, как от назойливой мухи. На долю секунды вспыхнула бирюзовым, и нападавшему смахнула голову с плеч, вместе с глухим черным шлемом. Вверх ударил настоящий кровавый фонтан, а девушка как ни в чем не бывало потащила меня дальше. Я всякого на службе успел насмотреться, поэтому истерично вопить или падать в обморок не стал. Лишь сглотнул комок в горле и максимально вежливо произнес: «Мадам, беру свои слова обратно». Та и ухом не повела, замерев возле книжных шкафов, ломившихся от толстых фолиантов. «Жаль, если все это добро сгорит в пожаре, вместе с нами». Потому что дальше шла глухая стена, отделанная золотом и мрамором, без намека на укрытие. «А нам точно сюда?» «Не выдержал я. Она тебя не понимает. Да где ты, блин?» Чертов голосок уже начал раздражать, словно назойливый комар над ухом. Хорошо хоть не грохочет, как предыдущий. Но сколько ж можно надо мной издеваться? Ты еще спрашиваешь? Укоризненно обронил невидимка. Сам кто такой будешь? Ладненько, начнем с меня, согласился я. Дмитрий Веселов, работник охранного предприятия «Орхидея» к вашим услугам. Охранник, значит? Странно. Я думал, ты, демон. С чего это ради? Я даже женат не был, рогов не имею. Тем временем девушка пошевелила несколько книг и без особого труда сдвинула один из шкафов в сторону. За ним скрывался вход в темный тоннель, откуда отчетливо потянуло сыростью. Туда-то мы и рванули, вскоре оставшись в кромешной темноте. «Не поддерживай меня, горничная, за локоть, я бы тыкался в стены, как слепой котенок. Ты еще здесь, шизофрения, а куда я денусь?» Философски отозвался голосок. «Меня зовут Аверидут Вайн-младший». «Ты сейчас в моем теле, демон». Глава 2. «В 101 раз тебе повторяю, я не демон. Ты говоришь эти слова моими устами». Собеседник мне попался упертый. Общаться он категорически не желал, хотя меня так и распирало от вопросов. С какой-то стороны парнишку можно понять, родное тело занял незнакомец, отправив его куда-то на задворки сознания, а виноват в этом никто иной, как собственный папаша. Да, тот самый хмурый мужик в камзоле, половину которого сжег огненный шар. Жаль, что почетное звание «Отец года» он уже не получит. А вот юноша еще больше расстроился, стоило про него вспомнить, и окончательно замкнулся в себе. Так что это все, что я узнал после пробуждения. Во время блужданий по темным катакомбам меня внезапно сморило, и в себя я пришел уже в роскошной спальне. Хотя такая формулировка, скорее, оскорбляет убранство этих апартаментов. Одна кровать с балдахином по площади превосходит пару комнат моего общежития. Мягкая, словно облако, даже спинка оббита тканью. А вот лежать на ней оказалось как-то неуютно. Со всех сторон давила позолота и помпезность, намекая, что мне ничего накануне не привиделось в угарном бреду. Зато у меня ничего не болело, не считая головы. Но на это сложно обижаться, досталось ей на совесть. Осознав, что случившееся накануне не было бредовым сном, я первым делом позвал соседа по разуму. Тот нехотя отозвался, развеяв последние сомнения насчет реальности происходящего. Мой разум, или душу, действительно переместили в чужое тело, с угасшим, сознанием. Вот это я вляпался. Пусть мы и делили одно тело на двоих, административные права имелись только у меня. Бывший хозяин, к своему сожалению, не мог и бровью пошевелить, о чем в расстроенных чувствах признался, немного меня успокоив. Для начала неплохо бы хоть немного разобраться в ситуации, чтобы вновь не улететь в бездонную темноту. Наверняка его папаша туда и хотел меня отправить, но тут не кстати вмешались посторонние в черных доспехах. Кто это был? Что они хотели? Где мы вообще находимся? Увы, мой единственный источник информации общаться с демоном-оккупантом категорически не желал. Особенно, после моего неосторожного вопроса про его почившего отца. Зато опытным путем выяснилось, что он может слышать мои мысли, если я их четко формулирую в голове. Для этого приходилось сильно напрягаться, вплоть до шевеления языком во время беззвучной речи. Иначе, по словам Авери, от меня доносилось лишь неразборчивое бульканье, которое его страшно раздражало. Благодаря этому я и смог добиться от него хоть какой-то реакции. Мало кому нравится слышать шум в радиоэфире без возможности его отключить. Наверное, все дело в том, что наши мысли состоят в основном из образов и абстрактных понятий. Поэтому скорость мышления куда выше, чем сама речь. А при общении я задействовал внутреннего диктора как во время чтения. Новость о том, что мы можем общаться беззвучно, меня сильно порадовала. И дело не в том, что мне лень говорить вслух, тут все гораздо сложнее. Русский язык мало того, что сильно напрягал непривычную к подобным звукам гортань, так еще и мог выдать меня с головой. Здесь общаются куда мягче, певуче, отдаленно напоминая французский выговор, только при этом отчаянно тарахтят, как испанцы. А из слов моего сожителя даже идиоту станет ясно, что к вселенцам в чужие тела отношение резко негативное. И мое чутье не подвело, оправдав мысленные потуги. Меня, то есть наследника, пришли проведать. Посетителей оказалось двое. Бородатый мужичок с острым взглядом, одетый в нечто похожее на деловой костюм-тройку, и статная русоволосая женщина в пышном платье. Гадать о ее возрасте можно до бесконечности, уж очень ухоженная кожа, да и в целом она производила неизгладимое впечатление. От нее веяло чем-то тяжелым и опасным. Я так и не смог точно сформулировать собственные ощущения, а уж количество драгоценностей на ней могло оставить без налички крупный городской ломбард. «Мама! Мамочка!» – завопил мой внутренний голос, стоило ей переступить порог. «Я тут, мама! Она тебя и так прекрасно видит!» – про себя произнес я. «А второй кто?» «Дин Канди, наш семейный лекарь!» Как и положено эскулапу, мужичок сноровисто осмотрел меня, пощупал пульс и заглянул в зрачки. Потом перебросился с аристократкой несколькими фразами, в которых четко улавливалось беспокойство. Что-то его в моем состоянии явно не устраивало. Но я ни бельмеса не понимал, словно работники автоваза на встрече с немецкими коллегами из Фольксвагена. То ли хвалит новую ладу, то ли удивляются, как такое можно сотворить. Женщина выслушала тираду врача и взглянула на меня вроде бы с сочувствием, а потом сама что-то спросила. Я понимаю, что молчание – золото, но вечно держать язык за зубами далеко не лучшая затея. Подумает еще, что у сыночка с головой не все в порядке и упекут в лечебницу. Пацан, чего от нас хотят? Хотя бы в общих чертах, чтоб ты убрался к себе в пекло. Да я только что оттуда, возмутился я. А если серьезно, будет неплохо как-нибудь ответить. Поможешь или будем нашу мамочку и дальше мучить? Замолчи, это моя матушка, твоя, не претендую. Так что там с переводом? Ты правда ее не понимаешь? Не ее, а вообще всех, кроме тебя. Странно это, не находишь? Видимо, мы как-то связаны из-за печати души. Давай теории потом будем строить, хорошо? Как по-вашему все в порядке, ма? Желательно, по слогам. Эх, ладно, повторяй за мной. Сакхаика и лямбакху. Чувствуя себя распоследним идиотом, я тщательно повторил бессвязную тарабарщину. Как ни странно, это далось мне без особого труда, звуки полились изо рта, будто родные. Не то, что великий и могучий, но все равно эффект они произвели строго отрицательный. Женщина скривилась, точно съела лимон без закуски, и в слезах покинула комнату. Следом за ней поспешил лекарь, что-то причитая на ходу. Пока роскошная дверь не закрылась, я успел рассмотреть за ней знакомую девицу в наряде горничной. Та низко поклонилась старшим, после чего прикрыла створки. «Стережет, значит, жаль, после такой реакции я всерьез подумывал о побеге. Мама!» — вновь расстроился Авери. «Куда же ты?» Я с удивлением стер влагу с глаз, хотя плакать вроде бы не собирался. Получается, он все-таки влияет на состояние организма, пусть и на уровне психосоматики. Да и во время сорванного ритуала мы уже находились в одном теле, просто в разных ипостасях. Один читал книгу, второй должен был проткнуть себя странным кинжалом. Причем отче наш настаивал на летальном ударе, а не на простом порезе. Тут уже чистой магией попахивает, ибо я не представляю, как бы пережил ножевое ранение. Да и в целом ситуация с научной точки зрения – бред чистой воды. Пентаграммы, переселение души, огненные шары, сжигающие людей одним касанием. Но сначала неплохо бы разобраться с тем, почему мама Авери обиделась на мой бубнеж. Вряд ли я что-то не то ляпнул. Такая реакция ничего хорошего не предвещает. С чего бы ей реветь, если у ее родимого чада все на месте? Кроме души, конечно. Скажи-ка мне, мамкин гений, что такого ты ей передал? На самом деле, я попросил ее о помощи. После секундной паузы признался он. Ага, теперь ясно. Тебе конец. Ты злишься. В его голосе послышалась обреченность. Нет. Просто у меня для тебя плохие новости, парень. Она в курсе. Чего? Не тупи, пожалуйста, ты же книги читаешь. Твоя мамаша знает, что в тебя подселили другого человека. Не демона, напоминаю, а человека. Этого не может быть. Она не могла, это все отец. Эх, наивная ты простота. Покачал я головой. Думаешь, он это сделал без ведома остальных? Магия души под строгим запретом. Нарушение карается смертью, так что такой поступок семья никогда бы не одобрила. Тогда тем более нам не жить. Пожалуй, я зря вслух с тобой разговариваю. Мы с тобой в глубокой заднице. Да кто мы-то? Взорвался парень. Это ты захватил мое тело, но зачем-то пощадил душу. Чтобы мучить меня и дальше, да. От его и собственной злости возникло нестерпимое желание треснуть ему, то есть себе, крепкий подзатыльник. Успокоиться получилось далеко не сразу, что для меня странно. Видать, после переезда в новое тело крыша еще не прочно сидит. У меня и в мыслях такого не было. Повторяю, мне после смерти предложили тело с угасшим сознанием в качестве воскрешения. Взамен попросили служить твоей семье верой и правдой. Когда я понял, что ты вполне при памяти, я отказался завершать ритуал. Поэтому мы сейчас в таком, подвешенном состоянии. Но это ненадолго, поверь. Скоро нами займутся всерьез. Меня экзорцизнут куда подальше, может даже в твое любимое пекло. А вот тебя, дорогой. Тебя ждет либо несчастный случай, либо новый ритуал. Тут уж все зависит от того, что именно для этого потребуется. В любом случае, жить спокойно тебе не дадут. А следующего попаданца вряд ли будет волновать твое мнение. Кого-кого волновать? Ага. Значит, наш сленг тебе не переводится. Я многое не понимаю в твоей речи, демон. Не стал скрывать наследник. Но в целом ход твоих мне ясен. Кроме последнего термина. Попаданец. Так у нас обычно называют тех счастливчиков, кто умудрился попасть в другой мир. Я много читал подобного в свое время. Делать было нечего на работе. Не думал, что когда-нибудь мне это пригодится, и что-то мне подсказывает, вокруг не иностранное государство, и даже не планета Земля, где мы вообще находимся, территориально. Последний дар, континент Бацараш, он же, Великий, центральная резиденция клана Феникс. Что за глупость обозвать собственный мир простой землей? Еще бы грязью ее нарекли. Так уж исторически сложилось. Расскажу как-нибудь подробнее, в более спокойной обстановке. А сейчас нам нужно решить, что делать дальше. Если все так, то нам остается только принять свою участь. Против семьи и тем более, клана выступать бессмысленно. Знаешь, меня не устраивает сидеть, сложа лапки. И пока еще все не стало окончательно плохо, нужно попытаться исправить ситуацию. Как? Сделаем вид, что все в порядке. Ритуал прошел в штатном режиме, демон внутри осваивает новое тело. Кстати, зачем? Прости, не понял твоего вопроса. Зачем вообще нужен демон? Чем конкретно ты их не устраивал? Знаешь, это довольно бестактный вопрос для дворянина. Ну уж прости, плебея, не вели казнить. Мы с тобой сейчас в такой деликатной ситуации, что всем вашим этическим кодексам подтереться можно. Фу, что за сравнение. Это я к тому, что у нас одно туловище на двоих, я ущипнул себя за руку. Чувствуешь? Да. Тогда между нами не может быть секретов, если мы хотим выкарабкаться. Хочешь под нож пойти? Твое право, тогда я буду действовать один. Наверняка совершу какую-нибудь глупость, но зато хоть помру без сожалений. Мне не привыкать, знаешь ли. Что ж, это приличествует дворянину. Бороться до конца. Тогда нечего сопли жевать. Я едва не рявкнул это вслух, покосившись на дверь. Что в тебе не так? Я, бездарность. Фух, я уж было подумал, ты болен чем-то серьезным. А у тебя просто руки не с того места растут. У вас что, нет чиновников? Некуда пристроить тебя. Это очень серьезно. Бездарным быть не зазорно лишь среди простолюдинов. А я, аристократ, потомок семьи основателей. Тем более, наш клан претендует на возвращение в правящий класс. И чем это плохо? У нас в империи около 40% людей обладают способностями к магии, хотя бы 7-го уровня. Они не могут открыть свой дар, но хотя бы выступают в качестве простых источников. У меня же и его нет. Я не могу стать наследником, большинство руководящих должностей для меня закрыты. Хотел уйти в науку, но отец решил иначе. От удивленного свиста я все же не удержался. Значит, все-таки мои догадки про магию оправдались. И какая тут может тогда быть наука? Как сильно можно нагнуть несчастную физику и прочие фундаментальные дисциплины? А вот разделение на магов и всех прочих меня совсем не удивило. Людей хлебом не корми, дай поделиться по какому-нибудь признаку. Да у вас тут прямо волшебный шовинизм процветает. Какая разница, умеешь ли ты колдовать или нет? Огромное, вздохнул собеседник, отчего я невольно сам выпустил воздух из груди. Я бесполезен в бою, эликсиры для меня подобны яду, а сопротивляемость магии – нулевая. Меня можно легко убить, взять в заложники или ментально подавить. Поэтому ничего существенного мне доверить нельзя, чтобы из моей головы не извлекли нужную информацию. Теперь понимаешь, как важно иметь дар. В общих чертах, а демоны, полагаю, могут наделить своего носителя тем самым даром. Все верно. Точной информации у меня нет, я всего лишь читал про них в тех книгах, к которым у меня был доступ. Но чаще всего говорилось, что демоны обладают огромной магической силой и тайными знаниями, отчего представляют большую опасность. Распознать демона непросто, ведь он после поглощения человеческой души полностью перенимает ее личность, вплоть до памяти. С ними можно лишь заключить сделку, но взамен они всегда требуют душу. Погоди, ты хочешь сказать, что убей я тебя тогда, и получил бы все твои воспоминания, и ваш язык заодно? Что, еще не жалеешь? С горечью произнес он. Ни капли, но информация любопытная. Получается, я у вас далеко не первый, механизм переноса давно отлажен. Интересно, сколько таких ублюдков здесь шляется? Никто не знает. Известны лишь единичные случаи, когда демона удавалось вычислить и изгнать. Каждый раз это приводило к множеству жертв. Поэтому магия души строжайше запрещена. Кто занимается изгнанием и контролем? Церковь. Нет. Орден Серой Стражи. Что-то знакомое. Это мощные боевые маги, поклявшиеся посвятить жизнь борьбе с нечистью. Они не подконтрольны ни одному клану, поэтому одеваются в нейтральные цвета. Приказывать им может лишь сам император и Верховный Совет. Отец с дедом туда входили раньше, но потом дедушка умер, а наш клан постигла целая полоса неудач. В конце концов его понизили в статусе. Теперь мы Э-класс. Так, с этого места поподробней. Что у вас случилось? Отец считает, что виноваты происки наших врагов. За 3 года мы потеряли около трети личного состава, от простых воинов до старших офицеров. Их потеря практически невосполнима. Мой старший брат пал вместе со всем экспедиционным корпусом где-то на темном континенте. Через 2 года не стало среднего. Ему никак не удавалось сдерживать нападки на земли империи, и за это его призвали к ответу. Произошла дуэль с наследником клана Мантикоры, в которой он проиграл. Сестра. С ней тоже все плохо. Полагаю, следующий на очереди – ты. Да. Родителям так и не удалось зачать новых наследников. Матушка во время одного из пограничных конфликтов сильно пострадала. У меня есть несколько двоюродных братьев и сестер, но они пока еще слишком малы. Я не стал уточнять, что сам Авери весьма далек от звания мужчины. Вместо этого спросил другое. Твоя мама что, воевала? Она и сейчас имеет звание командора. У нее 2-й по численности военный контингент, после отца. Теперь получается, 1-й. Его ведь? Да, пожалуй. Наверное, она сменит его на посту лидера клана, а ее подменит тетя Аркида. То есть главными у вас становится по старшинству? Не совсем. Прежде всего учитываются успехи в управлении, а также уровень владения даром. Без этого править нельзя. Слабые кланы либо понижают свой статус, либо уничтожаются конкурентами. Хотя такое не приветствуется. Но нападение на малую резиденцию и убийство главнокомандующего – это практически объявление войны. Только я не знаю, с кем. Политика меня никогда не привлекала. Горюешь об отце? Немного, признался парень. Хотя мне сложно сопереживать человеку, который отдал меня в жертву демону. Я знал, что готовится что-то нехорошее, но даже представить не мог, что он решится на такое. И, как бы ни тяжело было это признать, но ты прав, без участия матери тут обойтись не могло. Из малой резиденции загодя уехали почти все слуги вместе с частью охраны. Поэтому нападавшие и решились на такую дерзкую вылазку. В обычное время их бы уничтожили еще на подходе. Получается, мы сейчас прохлаждаемся в другом дворце, замке. Его называют Твердыня. Это центральный оплот клана, самое защищенное место в наших землях. Здесь нам никто не угрожает, кроме твоей родни, не удержался я. Зря съязвил, наследник снова загрустил и стал горестно сопеть мне в ухо. Для обычного голоса в голове у него слишком широкий спектр проявления эмоций. Хотя это все, что у него осталось. Прости, пацан. Не хотел тебя расстроить. Раз демоны вне закона, без твоей помощи никак. Мы должны убедить твоих, что интеграция прошла в штатном режиме. Как? Ты не знаешь нашего языка, не разбираешься в традициях и этикете, не говоря уже об элементарных вещах. Зато ты у нас в совершенстве всем владеешь. Вот и подскажешь мне, что, куда и почему. Только давай без подвоха, как в прошлый раз. Мы либо команда, либо покойники. Выбирай. Авери чуть подумал, после чего вполне уверенно произнес. «Хорошо, я могу тебе помочь, но какой в этом смысл для меня? Быть навечно запертым в собственном теле? Для начала нам нужно больше разузнать про эту твою запретную магию. Вдруг можно переселиться еще раз в другое тело? Ты хочешь меня покинуть?» До глубины души изумился наследник. «Поверь, никакого восторга от нашего соседства я не испытываю. Тело у тебя молодое, но бестолковое. Так что я только рад буду разъехаться. У вас же наверняка есть коматозники и прочие люди-овощи. Те, кто реально потерял разум. Пожалуй, такие найдутся. Ну вот и договорились. Только у нас есть одна серьезная проблема. Ты говорил, что демоны сплошь сильные маги. Да, во всех источниках это указано, как основной их признак. Значит, я точно не демон. Но что-то мне теперь не радостно. Глава 3. Не может быть. Продолжал упираться Авери. Я же видел, как ты увернулся от огненных шипов. Я вижу, куда пойдет огонь, и на этом все. Наш разговор продолжался даже во время еды. Правда, мне приходилось еще и жевать, что существенно сбивало настрой. Да и маячившая неподалеку служанка откровенно меня нервировала. Глаза не обманули, ей оказалась та самая девица, что накануне обезглавила одного из нападавших. Хотя, почему одного? К нам она добралась вся изгвозданная в крови, хотя на ней самой не было ни царапинки. Так что жути она нагоняла одним своим присутствием. Хорошо, хоть ее взгляд учтиво сверлил пол, а не меня. Завтрак наследнику рода Дутвайн подали прямо в постель, к моему громадному облегчению. Вкушать изысканные яства вместе с остальными членами семьи я пока точно не готов. Шутка ли, одних столовых приборов мне выдали целых 6 штук. При этом на подносе с ножками оказался всего лишь омлет с беконом, какая-то каша и пудинг. Запивать это все предлагалось чем-то вроде душистого компота, только горячего. «Это глинтвейн», — пояснил юный аристократ. «Он укрепляет организм и прогоняет усталость. Когда я болею, мне его часто дают. С вином, надеюсь. Мне определенно нужно выпить. Не теряй концентрацию, прошу. Ты опять булькаешь». Под руководством паренька я расправился сначала с кашей, а затем с омлетом, не забывая менять разные вилки и ложки. Для первого раза получилось довольно сносно, не поранился и не насвинячил. Почти. Но Авери все равно остался недоволен. По его словам, от подобного зрелища мог упасть в обморок любой воспитанный дворянин. Нужно больше практики, в общем. Покончив с едой, я с помощью своенравного переводчика поблагодарил убийцу в накрахмаленном переднике. Девушка вполне искренне улыбнулась, услышав от меня родную речь, и стремительно покинула комнату с подносом. Я же посетил санузел, который располагался по соседству. Никаких ночных горшков, все довольно утилитарно и даже без золотого унитаза в комплекте. Помимо единственной двери в комнате имелась парочка окон, обрамленных тяжелыми портьерами. Сквозь них прорывались солнечные лучи, разгоняя полумрак по углам. За стеклами виднелся кусочек живописного пейзажа, утопающая в зелени долина, начинающаяся от подножья скалы, на которой был построен замок. На той же высоте, с которой я обозревал окрестности, беззаботно порхали птички. Чуть дальше искрилась излучина реки, уходящей куда-то в сторону. Хоть бери, да в рамку такую красоту ставь. Ни снега, ни давящей отовсюду серости. Чистое лазурное небо с редкими облачками, без единого намека на дым и смог. Одно плохо, без парашюта спуститься через окно невозможно. И даже так это будет смертельный номер. Исполняется строго один раз. После созерцания живописных видов стало окончательно ясно, что меня держат под домашним арестом. Видимо, в курсе одержимости наследника далеко не все члены достопочтенного семейства Дутвайн, не говоря уже про весь клан. Даже прислугу не стали менять, хотя приглядывающая за мной девица скорее смахивает на телохранителя, чем на простую горничную. «Скажи, ты давно эту психею знаешь, Хивия?» Поправил меня паренек. «Или просто Хива?» «Да, с самого детства. Она приглядывает за порядком. А кто его нарушает, тому голову с плеч». Хива является одаренной второго круга. Это уровень старшего офицера. Просто она не захотела служить в имперской армии, поэтому и стала домработницей. Но защитить господина, ее долг, тоже мне, защитница. Тебя демону отдали на съедение, а она рядом с ведром попкорна стояла. Не говори про нее так. Наверняка отец приказал ей не вмешиваться. Все-таки он являлся главой клана, и ослушаться его она не могла. Это грубейшее нарушение субординации, карающееся. Дай угадаю, перебил я его. Смертью. Верно. Она хоть и не в армии, но все равно на службе. Ты сказал, что у каждого клана тоже имеются свои собственные военные формирования. Там тоже одни маги. Не всегда. Многие должности не требуют наличия дара. Писари, обслуживающий персонал. А вот офицерский состав и ударные отряды полностью комплектуются из одаренных. По-другому никак. Но не все кланы имеют вооруженные силы, достойные входить в имперскую армию. Только и классы А-класс. Остальные владеют слишком маленькими территориями, или предпочитают заниматься торговлей, наукой и прочими мирными делами. А у самого императора собственных войск нет, только личная гвардия и те силы, что принадлежат его личному клану. Но в случае всеобщей мобилизации все обязаны выступить единой армией. Получается, его клан и есть императорский. Не совсем. Нового правителя выбирает Верховный Совет после гибели предыдущего. Кандидатуры выставляют все кланы А-класса, и в случае победы под их контроль попадают все государственные службы. Это большая ответственность, ведь в случае крупных неудач клан может потерять правящий статус. Мой прапрадед, кстати, был императором. Правда, не очень долго, всего несколько лет, и часто они меняются, по-разному. Но от старости еще никто не умирал. За мою жизнь это уже четвертый император. Статус верховного главнокомандующего обязывает их лично участвовать во всех крупных операциях человечества. Они всегда на передовой. В смысле, человечества. Опешил я. А других стран у вас нет, что ли? Есть, но это мелкие государства-сателлиты. Так принято говорить. Я читал, что до великой катастрофы у нас были мощные противники и союзники, но никого из них уже давно не осталось. С тех пор наше государство стало единой империей, хотя ее так редко называют вне официальных источников. Обычно говорят просто империя. А что случилось с остальными государствами? Они все пали. Наш материк, единственный, кто уцелел после вторжения некросферы. Блин, а это еще что? Схватился я за голову. От обилия информации она начинала снова трещать по швам. Мне трудно вот так объяснить тебе в двух словах. Замялся Авери. Это чужая форма жизни, точнее, не жизни. Она попала к нам после открытия техники межмировых переходов. Это случилось очень давно, но поначалу угрозу не принимали всерьез. Только когда был окончательно потерян один из материков, с ней начали считаться. С тех пор некросфера постоянно пытается увеличить зону влияния, и только наша империя смогла ей эффективно противостоять. Весело вы тут живете. Поэтому так важно, чтобы в каждом из кланов не переводились мощные маги, закончил парнишка краткий экскурс в местную историю. Ведь кроме проявлений некросферы людям угрожает еще много других опасностей. Ты сейчас как будто учебник процитировал. Ну, почти. Ладно, важность магии я осознал. Но как нам продемонстрировать мои возможности? Попросить, чтобы в меня чем-нибудь огненным пальнули. Этого слишком мало, остудил мой порыв наследник. Нужно активировать атму. Это внутренний резервуар энергии, он есть у каждого живого существа. С его помощью и происходит взаимодействие с даром. Раз тебе доступно сокрытое простому взору, ты уже черпаешь оттуда силу. Просто бессознательно. Если научиться манипулировать с атмой, отдавать и принимать энергию, то тебе присвоит 7-й уровень мага. Я понятно объясняю. Вполне. Нужно достучаться до своей внутренней брахмы-трахмы. Как это сделать? В книгах советуют взглянуть внутрь себя. Надеюсь, не буквально. Тихонько пробурчал я себе под нос. Хотя вряд ли речь шла о харакири. Тут, скорее, какая-то чисто духовная практика. Поэтому я устроился на кровати в позе лотоса, но почти сразу перебрался оттуда на пол. От ее излишней мягкости возникало ощущение, как будто тонешь. Не годится. На пол уже меня ничего не отвлекало. Что там следующим этапом? Дыхание, кажется. Я постарался дышать как можно глубже, выдворив все посторонние мысли из головы. И заснул. Проснулся рывком, не понимая, где я и что со мной. Судя по тусклому свету из окон, уже наступил вечер. Вытерев слюну с уголка рта, я кое-как поднялся на ноги и принялся интенсивно разминаться, чтобы разогнать кровь по организму. От неудобной позы тело затекло и всеми способами выражало недовольство. В целом же физподготовка у наследника оставляет желать лучшего. Дохляк, каких поискать. Зато начитанный, что в данной ситуации было куда важнее. Сам он голоса не подавал, поэтому после разминки я поспешил вернуться к самокопанию. Чем быстрее смогу наладить связь со своим источником маны, тем меньше ко мне будет вопросов у причастных к демонической афере. Да и почувствовать себя настоящим магом очень хочется, если честно. Раньше возможность видеть огненные нити я считал скорее проклятием, чем даром. Ну, экстрасенс, а дальше-то что? У нас в общежитии жил мужик, глушивший чистый спирт чуть ли не каждый день. Чем не суперспособность? Все, что я мог, это устроиться на такую работу, чтобы от меня была хоть какая-то польза. Но, увы, проработать долго не смог, сунувшись за людьми в самое пекло. Закончилось все предсказуемо, медалькой и списанием по инвалидности. Но сейчас выпал настоящий шанс прикоснуться к мечте. Мне всегда нравились книжки про волшебство и магию, они помогали уйти от давящей действительности, где я варился день за днем. А сейчас чувство такое, будто снова в сказку попал. Я прислушался к себе, но ничего необычного не ощутил. Нити в обозримом пространстве тоже отсутствовали. Хотя, чему тут гореть? Возможно, мне просто нужен источник огня. Или нет? Авери сказал, что мое проклятие – это не подконтрольное использование магических способностей. А вижу я нити, сколько себя помню. Поэтому и чувства нужно искать самые привычные. Что-то, связанное с энергией. Точно. Прижав ладонь к груди, я ощутил тепло под пальцами. В самые холодные ночи это мне позволяло немного согреть руки для работы. Чем только не приходилось заниматься, и вагоны разгружал, и на стройке работал, и объекты на свежем воздухе сторожил. Особенно, после того, как едва не сгорел. Иронично, что огонь в итоге меня и прикончил. Я сосредоточился на разгорающемся внутри меня тепле, и вскоре почувствовал, что оно стало разливаться по телу, гораздо сильнее, чем обычно. Только тогда позволил себе раскрыть глаза и посмотреть на разгоряченную руку. Внутри конечности отчетливо пульсировали оранжевые жилы, чей свет пробивался сквозь кожу. Постепенно они сместились от предплечья к кисти, заметно усилив жар. Теперь у меня изнутри засветился кулак, будто я сжал в нем галогеновую лампу.